Дмитрий Иванович Боголей. Годы жизни 1857-1932. Дмитрий Иванович Боголей получил высшее образование в Киевском и Харьковском университетах. По выдержании магистерских экзаменов стал приват-доцентом Харьковского университета. В 1887 году защитил диссертацию на тему «Очерки по истории колонизации степной окраины Московского государства» и получил профессуру. В Харькове Боголей жил до 1918 года, принимал живое участие в умственной и общественной жизни города, отзывался и на все общерусские интересы и события. Летом 18-го возник вопрос об учреждении в Киеве Украинской академии наук. Инициаторами этого плана были Владимир Вернадский и Василенко. Оба знали о научных трудах Боголея, и оба были с ним лично знакомы. Поэтому, когда в их предварительных совещаниях об организации и личном составе Украинской академии зашла речь о приглашении будущих членов академии, то было решено вызвать в Киев и Боголея. Боголей немедленно приехал. В октябре 18-го в особой комиссии были выработаны принципы организации и устав Украинской академии. После этого намечены были новые члены академии. 27 октября 1918 года состоялось первое заседание академии. С закрытой баллотировкой Владимир Вернадский, член Русской академии наук, был единогласно избран президентом Академии наук, а Боголей – вице-президентом. Перехожу к разбору научных трудов Боголея. До 1918 года он печатал все свои произведения по-русски, а после этого по-украински. Первый его большой труд, диссертация «Очерки по истории колонизации степной окраины Московского государства», 1887 год. Дополнением к этому служит его издание документов «Материалы для истории колонизации быта Харьковской и отчасти Воронежской губернии», 1886-90 годы. Очерки его дают широкую картину не только стихийного движения русской колонизации на юг, но и социологию этого стихийного русского потока, значение его и для самих переселенцев, и для общего экономического развития России, и для исторической географии и демографии. Очерки до сих пор не потеряли своей ценности. Вслед за тем Боголей написал «Опыт истории Харьковского университета Харьков 1893-94 годы». За этим последовала статья об украинском философе XVIII века Григории Сковороде «Киевская старина, 1895 год, страницы с 1 по 11». В 1914 году появился большой труд Боголея «Русская история», том 1, Москва, 1914. Труд этот интересно задуман и построен. В начале его Боголей уделяет много времени археологии, отчасти под влиянием Ростовцева. На Ростовцева же Боголей опирается и в вопросе о роли эллинства и иранства в начальной истории, вернее, предыстории Киевской Руси. Главные работы Боголея на киевском этапе его жизни – «Нарис украинской историографии», том 1, в двух выпусках, «Киев, 1923-26 годы», сноска «Транскрипция моя не совсем точная, так как в новой русской орфографии нет десятиричного «и». Конец сноски. За этим последовали работы «Декабристы на Украине», Харьков, 1926 год, и «Нарис истории Украины на социально-экономическом грунте», Харьков, 1928 год.